порует людей уж очень несправедливо. Вот она любит Никиту, а Никита Варю, а Варя какого-то чужеземца. Игнатий, оказывается, любил Любашу, но посватался к Лизе, не понимая, что сделает несчастными и ее, и себя. А что же бедная Любаша? Кого любила она? Хотя подруга ни в чем не признавалась, но Лиза была почти уверена, что Любаше нравится Максим, что она могла бы его полюбить, а он... Нет, князь Раздольский никого не способен любить. Из-за таких нелюбящих людей бывает много бед. Вот он вернется в Москву и узнает, что Любаша погибла, но вряд ли будет оплакивать ее так горестно, как его невидный и некрасивый двоюродный брат. Дома Лиза объявила, что свадьбы не будет, поскольку она рассорилась с женихом. И как ни допытывались родители о причинах ссоры, она ничего не рассказала. На другой день купец Шитнев пошел за объяснениями к Игнатию. Молодой боярин, проспавшись, уже почти не помнил, о чем говорил накануне. А если бы вспомнил свое откровенное признание, то наверняка бы устыдился. Сбиваясь и путаясь, он промямлил, что вовсе не намерен отказываться от невесты, а просто хочет отложить свадьбу до приезда своего двоюродного брата. Больше ничего вразумительного добиться от него не удалось. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», — подумала Лиза, прекрасно понимая, какова правда. Она чувствовала досаду, но была довольна хотя бы тем, что ее отец оказался достаточно гордым человеком и не стал больше навязываться боярину Засекину. Глава 13. В монастыре. Духовский женский монастырь, в котором по воле случая оказалась Любаша, был не так уж мал, но из-за бедности выглядел убогим. Обветшалые стены строений, запустевшие поля вокруг монастырского двора — свидетельствовали о том, что это загородная обитель не в чести у московского князя и митрополита. Причину такого небрежения, власть придержащих, Любаша разгадала в первые же дни своего пребывания в монастыре. Когда она, окрепнув, стала выходить из кельи во двор и в церковь, то как раз услышала обрывок разговора двух монахинь. По голосам Любаша узнала, что одна из говоривших — матушка Серафима. Игуменья сказала своей собеседнице: «Сдается мне, что эта девушка — племянница князя Рипаловского». Другой голос ответил: «Похоже на то». Говорили же, что после его казни некоторые родичи бежали, боясь опалы и заточения. «Ну что ж, дадим ей пристанище и не будем расспрашивать. Всему свое время, все в руках Божьих, и неизвестно, как повернется». Голоса удалились, но Любаше услышанного было достаточно, чтобы понять. Игуменья и ее приближенные сочувствуют не стяжателям или стрегольникам, против которых боролся влиятельнейший из игуменов Иосиф Волоцкий и архиепископ Геннадий. Еретиков поддерживала невестка великого князя Елена Стефановна и ее сын Дмитрий, но теперь они в опале, а их сторонники — в том числе Семен Рипаловский, были казнены и брошены в тюрьмы, потому-то и монастырь им сочувствующий оказался в немилости. Любаша не разбиралась в тонкостях церковного учения, и ей не было дела до распри между иосифлянами и нестяжателями. Но поскольку она нашла приют именно здесь, в этой скромной обители, то и решила подстроиться под местные вкусы и нравы. Не подтверждать, но и не отрицать свое мнимое родство с князем Рипаловским, не ругать еретиков и иногда высказывать сочувствие юному Дмитрию, внуку Иоанна, недавно благословленному на царство, а теперь лишенному всех государевых милостей. Кроме того, Любаша знала, что нестяжателям сочувствует дьяк Курицын, которого она уважала за ученость, и это давало ей повод думать, что, может быть, и у этих заблудших еретиков есть своя правда. Вспомнив, что племянницу Рипаловского звали Елена, Любаша, как-то раз, сделав вид, что к ней проблесками возвращается память, вспомнила свое имя, назвавшись Еленой. Она заметила, как переглянулись между собой матушка Серафима и одна из монахинь, и поняла, что они теперь убедились в своем предположении. Для Любаши началась размеренная, однообразная, полная лишений,